Глава 8. Что такое любовь? Матвей, Антошка, Сеня, Андрюша и Варя опять пришли во двор Маркони. Заглянули на чердак. Маркони отсутствовал. Решили, что он на пустыре с утра возится с транслятором. Посидели, поругали немного бестолкового Пеку, из-за которого столько неприятностей. Но поругали не сильно, вперемешку с хихиканьем, а потом опять пожалели. Только Андрюша не ругал и не хихикал. Философски морщил лоб и размышлял о случившемся со всей серьезностью. Иногда говорил тихонько. «Ну что поделаешь, если он такой?» Поскольку Маркони не появлялся, надумали сами идти на площадку и помочь ему, если не прогонит. Но тут появился Олик. «О!» — сказал Матвей. — Главный герой. Ну, как желудок? Освободился от архивов тайной канцелярии? Олик был несчастный и еще более худой, чем обычно. Он встал перед сидевшими на поленьях приятелями, как перед трибуналом. Вытянул руки по швам, вскинул измученные глаза и отчаянным тонким голосом произнес. — Простите меня, пожалуйста. — За что? — удивился Антошка. Ему, видимо, сразу стало жаль Олика. «Вы не понимаете, да? Вы, наверное, издеваетесь. И совершенно справедливо». Олик уронил голову, и рыжие локоны его траурно повисли. «Народ, что это с ним?» — удивился Матвей. Впрочем, не совсем по-настоящему. «Конечно. Теперь получается, что я предатель. Из-за своего болтливого языка. И Пека будет меня презирать. «Но я же не нарочно! Просто вырвалась! Я же не хотел!» «Олечек, да ты что?» — всполошилась Варя. «Никто ничего плохого не думает. Ты, наоборот, очень находчива. Как схватил, как проглотил! Я бы за полчаса такую бумажище не сживала. Да еще с клеем!» Сперва она говорила очень серьезно, а потом стала кусать губы, а на последнем слове вдруг фыркнула. Тогда засмеялись Матвей и Сеня. И даже Андрюш слабо улыбнулся. «Вы, наверное, думаете, что я совершенно никуда не годный человек», — убито выговорил Олик. «Болтун и трус». «Ну а трус-то почему?» — спросил Сеня. «Потому что одно к другому. Тогда с шестом прыгать не стал». «Ну и правильно не стал», — рассудил Матвей. «А то собирали бы тебя по частям». «Вот видите, вы меня совершенно не воспринимаете всерьез». «Мы тебя хорошо воспринимаем», — заверил его Андрюша. Но глаза Олика уже сверкали слезами и решительностью. «Хорошо, я докажу. Сейчас. Вот возьму и прыгну». «Шеста нет», — предупредил Сеня. «Марконин пап спрятал, чтобы мышей не посворачивали». «И не надо, я и без шеста прыгну. С разбега». Олик бросился к лестнице и вмиг оказался на плоской крыше пристройки дома. «Держите олуха, а то он и правда прыгнет», — сумрачно приказал Матвей. Антошка и Сеня кинулись на крышу. Они успели чудом, только потому, что Олик, яростно разбежавшись, в последний миг притормозил перед разверзшейся пропастью. Потерявши скорость, он обязательно бы угодил в эту пропасть, но Антошка и Сеня четырьмя руками ухватили его за матроску. И Олик повис, вскрикивая, взбалтывая ногами и теряя сандалии. Он был совсем легонький, держать его не составляло труда. И прежде чем вернуть незадачливого прыгуна на твердую поверхность, Сеня оглядел с высоты окрестности. И чуть не задохнулся от негодования. «Маркони! Вы посмотрите, что он делает!» Маркони делал возмутительное. Вместо того, чтобы работать над транслятором, он, непривычно отутюженный и причесанный, в костюме и белой рубашечке, стоял в квартале от дома на углу Гончарной и Лесной и держал букетик. С крыши это было видно отлично. «Глорию ждет, тунеядец!» «Где?» — Антошка вертел головой. «Да вон же!» Сеня отцепился левой рукой от Олика и вытянул палец. Он не ждал, что и Антошка освободит одну руку. А тот опять сказал «Где?» и поднял колбу козырек ладони. Для двух рук даже легонький Олик оказался грузом чрезмерным. Его матроска вырвалась из Антошкиных и Сениных пальцев. С криком раненой чайки Олик ухнул в глубину. Все это случилось в один миг. К счастью, бедняга не угодил ни на кирпичи, ни в колючки. И пролетел мимо Андрюш, который внизу пытался подхватить и спасти друга от гибели. У бревенчатой стены стояла бочка с цветущей от старости дождевой водой. Когда Олика вытащили, он был похож на размокшую папиросу. Пикал, вздрагивал и молчал. Матвей деловито ощупал его и пришел к выводу: «Цел!» Антошка оглядел всех и прочувствованно сказал Олику: «Какой ты молодец! Я бы ни за что не решился прыгнуть в бочку с такой высоты!» Олик снова икнул. С него текло. Сеня скомандовал: «Андрюшка, раздевай его и суши! Остальные за мной!» И уже на бегу он разъяснил, в чем задача. Теперь была задача поймать Маркони на месте преступления, прочистить ему мозги и заставить вновь заняться транслятором. Но когда они примчались на перекресток, Маркони уже не было. «Может, вам показалось?» — усомнился Матвей. Антошка признался: «Я почти не разглядел, не успел». Но Сеня сказал: «Я точно видел! Стоит с цветочками, с голубыми! Пойдем его искать!» «Не надо!» — тихонько попросила Варя. «Сейчас он все равно не в том настроении. Не будет заниматься транслятором». «Не будет!» — чересчур шумно возмутился Сеня. «А если старт сорвется? Что, Антошке так и загорать на земле до конца дней?» «Разве транслятор не готов?» — удивился Антошка. Он-то ничего не знал о технических трудностях. Тут все смутились. Сеня скованно объяснил: «Ну, вообще-то он готов. Но, понимаешь, нужна еще кое-какая отладка. Ежедневные наблюдения, чтобы держать наготове». Матвей находчиво поддержал его: «Мы заставляем Маркони работать, чтобы он поменьше о своей дурацкой любви думал». «А почему его любовь дурацкая?» — спросил Антошка. Все переглянулись и задумались. А в самом деле, почему? «Потому что делу мешает», — буркнул Матвей. «И потому что безнадежная», — грустно сказала Варя. Антошка помолчал и спросил опять: «А то, что безнадежная, всегда дурацкая?» Матвей повертел головой. «Ой, спроси, что попроще». «Ладно», — покладисто отозвался Антошка. «Что такое любовь?» Матвей присвистнул. «Ты когда-то про это уже спрашивал», — напомнил Сеня. «Ну, я так и не понял». «И не надо», — утешил Матвей. «Здоровее будешь». Варя подавила очередной вздох. «Этого никто не понимает». Тогда Антошка задал новый вопрос. «А что лучше, любовь или дружба?» Стараясь не смотреть на Варю, Сеня бодро объяснил: «Ну, конечно, дружба. Она надежнее и лучше. От любви люди голову теряют, а от дружбы никогда». «Иногда теряют», — возразил Антошка. «Олик вон чего учудил, когда испугался, что у него друзей не станет». Все опять хихикнули, но как-то неуверенно. Антошка же на ходу взял себя за локти, съежил плечи, по птичьи глянул на друзей, опустил голову и проговорил тихо: «А я тоже. Теперь не знаю, как быть. И домой хочется ужасно. И как подумаю, что отсюда улетать, прям хоть плачь опять». Снова все притихли. Потом Матвей неловко утешил: «Ну, это ведь еще не скоро. Через полтора месяца, даже больше». «Я знаю. Но все равно...»